В ответ Эллен Рюрик поклонился и вышел из палатки. Теперь она осталась здесь одна. Сидя со скрещенными руками и серьезным выражением лица, принцесса ветра серебряной вспышки неподвижно смотрела в одну и ту же точку. Глава 1, часть 4, узы прошлого. Тем временем, в лагере армии Либуса в палатке Елизавету и Урза встретил рыцарь Наум, который был приближенным Ванадис. Несмотря на то, что ему еще не было 40, у него уже было много седых волос среди обычных черных, а на лице виднелись глубокие морщины. У него была аккуратно выстриженная борода. Наум был одним из немногих, кто хорошо относился к Урзу, несмотря на его сомнительное происхождение. Елизавета до самого последнего момента сохраняла невозмутимое лицо, но, когда они оказались втроем в палатке, она расслабилась и широко улыбнулась. «Урс, отдохни пока до начала военного совета. А стоит ли мне участвовать в нем?» Урс скромно спросил об этом, так как понимал, что является непосредственной причиной недавнего конфликта между Ванадис. Но Елизавета кивнула. «Если я возьму кого-то другого, это будет выглядеть подозрительно. Так что, тебе следует продолжить свою службу. Спасибо». Поблагодарив, Урс пододвинул сиденье для нее. Наум, который зажег подсвечник, посмотрел на красноволосую Ванадис. «Может, принести кваса?» «Не стоит, уже скоро выдвигаться». «Хорошо, я буду снаружи, поэтому, если что-то понадобится, позовите меня, пожалуйста». Наум подмигнул Урзу и покинул палатку. «Я тоже хотел бы выйти на некоторое время». Повернувшись спиной, Урс уже собирался покинуть палатку вслед за Наумом, когда вдруг почувствовал что-то странное. Он развернулся и заметил, что Ванадис с разноцветными глазами как-то странно на него смотрит. В ней сейчас совершенно не чувствовался тот дух командира, который ведет за собой солдат. Ни слова о том, что мы обсуждали с Элеонорой. Урс печально улыбнулся. Он хотел поговорить об этом с Наумом. Однако помимо приказа в ее голосе читался стыд, поэтому он решил пойти навстречу Ванадис. «А если я не буду вдаваться в лишние детали, тогда ладно». Елизавета выглядела слегка недовольной, но, судя по голосу, она просто пыталась сохранить лицо. Урс слабо улыбнулся, поклонился и покинул палатку. Внезапно на него подул холодный ветер. Он посмотрел на небо и увидел, что оно закрылось облаками, а лунный свет был едва виден. В разных уголках лагеря разожгли костры, и солдаты начали готовить ужин. Сделав из земли некое подобие печей, они поставили там котелки. Из них шел белый пар, который растворялся в ночном небе. Некоторые солдаты, чтобы не замерзнуть, протянули свои руки поближе к огню. Кто-то решил согреться, обтирая свои руки и ноги водкой. Были и те, кто, разглядывая сей процесс, тихо жаловались о том, какие же это траты. «Если мне не изменяет память, сегодня на ужин будет ухо». Этот суп было таким же, как в Цктиде. В котелке с горячей водой медленно варили рыбу и порезанные овощи. Сегодня в качестве ингредиентов использовали засоленную треску, лук, картошку и морковку. Единственной приправой, к сожалению, была сама соль на треске, но, поскольку ее там было много, суп должен был получиться вкусным. Урс некоторое время разглядывал происходящее в лагере, а потом услышал, как его кто-то позвал. Это был Наум. Он держал в руках бутылку кваса и два больших куска ржаного хлеба. «Неизвестно, когда военный совет закончится, поэтому держи. Лучше хоть что-то перекусить». «Спасибо». Урс взял хлеб. С учетом того, что ему, правда, хотелось есть, он был благодарен, как никогда. «Довольно холодно. Может, пройдемся?» «А ничего, что мы оставим госпожу. Здесь есть другие солдаты, так что, все будет нормально. К тому же, военный совет и так скоро начнется». Они медленно шли вместе, поедая хлеб. «Я, конечно, примерно догадываюсь, что случилось, но расскажи сам. Почему совет решили отложить на полкоку?» Урс вкратце рассказал о ситуации, о том, что Эллен и Рюрик назвали его «тигре». Елизавета стала отрицать это, и, не дав перерасти все это в конфликт, он заявил, что сейчас служит Елизавете. «После того, как госпожа Ванадис Лейтмиритца извинилась, мы решили перенести совет». Урс виновато посмотрел на рыцаря, который, вероятно, был старше его лет на 10. Во время их разговора у Наума был угрюмый взгляд, а морщины на лице стали проступать еще сильнее. Казалось, будто и седых волос на голове стало больше. Услышав до конца всю историю, Наум глубоко вздохнул, проведя пальцем по своим морщинам. «Ясно. По крайней мере, ты хорошо постарался. Все-таки, мы смогли избежать самого худшего стечения обстоятельств. Когда Елизавета сказала, что возьмет Урза с собой на военный совет, Наум был совершенно против этого. Он опасался того, что обе ванади смогут схватиться в бою. «Наум, есть кое-что, о чем я хотел бы вас спросить». Съев свой хлеб и выпив квас, Урз с серьезным взглядом посмотрел на Наума. Тот, тем временем, поглощал свою еду и смог лишь молча кивнуть. «Я, правда, похож на того человека по имени Тигривурмут? Я не знаю». Наум смог ответить, только когда проглотил хлеб и вытер рот. «И госпожа Ванадис, и я никогда не имели возможности увидеться с этим Тигривурмутварном, но мы слышали о нем. И, если госпожа Ванадис Лейтмиритса себя так повела, то, вероятно, вы похожи, как две капли воды». Наум рассказал о Тигривурмутворне. Он был тем, кто остановил гражданскую войну в королевстве Брун в прошлом году и отбил наступление 200-тысячной армии Муадзинила всего лишь 2000 солдат. Говорят, что его владение луком просто невероятное. Он никогда не промахивался по своей цели. Есть даже слух, что он убил дракона. Вот это точно на меня не похоже. Урз скромно улыбнулся и пожал плечами. Даже он был в курсе, как прочна чешуя дракона, которую даже стальные мечи не могли пробить. Наум, конечно, посмеялся в ответ, но ему, похоже, было не до смеха. «Может, ты просто все это забыл?» Внезапно он остановился и спокойно продолжил. «Если хочешь, после всего мы можем поговорить с Лейтмиритсом, чтобы они приглядели за тобой и узнали, кто ты есть на самом деле». Все-таки Лейтмиритс дружил с королевством Брун. Информация доходит до них быстрее, чем до Либуса. Урз, задумавшись, опустил взгляд. «Есть кое-что, о чем я еще хотел бы спросить. Можно, я начну с этого?» Получив бутылку с квасом, Наум кивнул. Урз с сомнением в глазах посмотрел на него. «Почему госпожа так заботится обо мне?» Судя по тому, что сказал Наум, Елизавета так сильно ценит Урза из-за его выдающихся навыков владения луком и потому, что он первый, кого она выбрала себе лично в помощники. Однако во время ссоры с Эллин она все время называла его «мой Урз». Даже с учетом всей напряженной ситуации эти слова звучали несколько странно. Все-таки, прошел лишь месяц с тех пор, как он начал работать во дворце Либуса. Наум, услышав вопрос, замер и посмотрел с удивлением на Урза. Тот озадаченно глянул в ответ, не понимая, что он спросил такого странного. Покачав головой, Наум коснулся своих морщин и вздохнул. «Тебе когда-нибудь говорили, что до тебя медленно доходят некоторые вещи?» «Медленно доходит?» «Нет, ну, серьезно. Ладно, надеюсь, что это из-за того, что ты потерял свою память». Смотря на озадаченное лицо Урза, Наум засмеялся. «Она высоко ценит твои навыки обращения с луком. И ты первый, кого она сама взяла себе в помощники. Кажется, я уже говорил об этом». «Да», — Урз кивнул. Внезапно в его голове появился образ Сереброволоса Иванадис, которую недавно встретил. В его воспоминании она широко улыбалась. «Теперь ты мой военнопленный. Если подумать, ты первый, кого я взяла в плен. Похоже, что я влюбилась в твое искусство стрельбы из лука». Глава 1, часть 5. Узы прошлого. Урз, услышав свое имя, он вынырнул из появившихся воспоминаний. Наум удивленно смотрел на Урза. «Что такое? Тебя не часто увидишь таким рассеянным». «Нет, я тут вспомнил то время, когда первый раз познакомился с госпожой». Осознав, что заговаривать об Эллин не самая лучшая идея, Урз решил завести речь о чем-то более близком им двоим. Наум ухмыльнулся. «Ну да, это был еще тот денек. Урз первый раз встретился с Елизаветой, когда был на пляже с деревенскими жителями. Их атаковали пираты, много пиратов. Если бы рядом не прогуливалась Елизавета, то, возможно, никто не смог бы спастись. Правда, нельзя сказать, что все закончилось прям так уж хорошо. Елизавета, держа в руках свое оружие дракона, заставила Урза и других грести, чтобы преследовать пиратов, попытавшихся бежать. Наум, который тогда был рядом с Ванадис, каждый раз при этом воспоминании начинал держаться за живот от смеха. «Урз, когда ты первый раз встретил госпожу Ванадис, она спросила тебя о своих глазах?» «Да». «Ты помнишь, что ответил?» Сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, этот старый рыцарь ткнул в Урза пальцем. Моргнув пару раз, тот кивнул. «Я ответил, что они похожи на кошачьи». Из-за этого ответа один из жителей толкнул его в море, когда они были в лодке. С учетом холодной воды это было не самое приятное воспоминание. Усмехнувшись, Наум отвел взгляд от Урза. Он посмотрел на солдат, которые вдали стояли вокруг одного из котелков. Их радостные голоса были слышны даже здесь. Если спросить солдат, которые здесь, нет, даже всех, кто сейчас находится во дворце Либуса, не найдется никого, кто сказал бы такой же ответ. Смотря вдаль, Наум отпил кваса. Глаза госпожи Ванадис называются радужными. В Либусе это считается хорошей приметой. Но в месте, откуда госпожа Ванадис родом, это дурной знак. Последняя часть речи старого рыцаря была переполнена чувством горечи. Да, это дурной знак, предзнаменование чего-то плохого, неудача. Даже сейчас там сохранилось подобное отношение. Госпожа была внебрачным ребенком одного знатного человека, но из-за глаз ее отдали в маленькую бедную деревушку, как дитя без родных и близких. Значит, Елизавету бросили родители. Урс почувствовал, как внутри него загорелся гнев. А старый рыцарь, тем временем, продолжил свою речь. Ее глаза были всего лишь разного цвета, но именно из-за этого ее презирали, унижали и считали проклятой. У нее было ни одного близкого человека, ни среди молодых, ни среди тех, кто постарше. Она жила так, пока ей не исполнилось 10 лет. Госпожа Ванадис никогда не говорит об этих днях, и это доказательство того, какое это было суровое для нее время. Откуда вам известно, что госпожа не говорит об этом? Я специально узнавал. Наум тут же ответил и, увидев внимательный взгляд Урза, рассмеялся. Не нужно делать такое страшное лицо. Я же говорил, что она внебрачный ребенок знатного человека. Как тот, кто служит Либусу, я был обязан все узнать. Вы правы, простите. Урз все понял и извинился перед старым рыцарем. Пусть он и работает всего лишь месяц в Либусе, Урс уже должен был понимать такие вещи, но Наум не особо обратил на все это внимание и лишь отпил еще кваса. Конечно, я никогда не расскажу госпоже Ванадис о том, что интересовался ее прошлым. Я стараюсь делать вид, что не в курсе, и тебя тоже попрошу так же вести себя при ней. Я все понял. Кстати, а люди той деревни в курсе корней госпожи? Услышав вопрос Урза, Наум спрятал рукой свое лицо, похоже, чтобы скрыть эмоции. Ты все правильно понял. Да, важные люди в деревне, включая старейшины, знали о том, что ее отец знатного происхождения. Поэтому они никогда не переступали грань, чтобы не дать ей погибнуть. Судя по тому, как над ней издевались, их великодушие хватило лишь на это. Урс почувствовал мурашки, которые пошли по его спине. Они уж точно не были вызваны холодным ветром. Возвращаясь к истории, в 10 лет ее забрали к отцу. Вряд ли из благих причин. Урс смотрел на Наума внимательно, стараясь услышать каждое произнесенное им слово. Похоже, что ребенок, который должен был стать наследником, погиб из-за болезни, и она осталась единственным носителем знатной крови отца. К тому же, в том же Либусе ее радужные глаза считались чуть ли не благословением. Так что, это тоже был неплохой залог для дальнейших дел. Получается, он ее бросил, когда она ему не нужна была, а когда понадобилось, снова забрал. Негодование внутри Урза стало достигать точки кипения. Ему показалось, что он больше не чувствовал холод ночного неба. Пока он разбирался со своими чувствами, Наум замолчал на некоторое время. Спустя 10 секунд он заговорил вновь. Похоже, что под крылом отца ее жизнь не стала лучше. Впрочем, это не удивительно, ведь сам он так и не принял ее радужные глаза. И спустя 3 года, когда ей исполнилось 15, она стала Ванадис. 3 года назад, когда она первый раз приехала в Либус, все видели, настолько госпожа Ванадис была взволнованной. Для нее было таким удивлением, что радужные глаза у нас в почете. Изначально она считала их чем-то зловещим, дурной приметой, которая предопределила ее будущее. Но вдруг все резко поменялось. Неудивительно, если для Елизаветы это было подобно тому, будто она попала на другую планету. Когда она, наконец-то, привыкла к своей жизни во дворце, нам всем пришлось ответить на один очень важный вопрос с ее стороны. Она спрашивала о том, что мы думаем по поводу ее глаз, и просила отвечать честно. Я ответил, что они красивые, как драгоценные камни. Потрясся бутылку с квасом, вероятно, проверить, осталось ли еще что-то, Наум ухмыльнулся. Несмотря на свой низкий словарный запас, я постарался ответить искренне. Хотя не скажу, что я не учитывал свое положение, как слуга. Естественно, это касалось не только меня, но всех остальных, кому она задавала вопрос. И, похоже, госпожа Ванадис все понимала. Каждый раз, когда она слышала наши ответы, У нее на лице была отражена скука. Однако, Наум вдруг счастливо улыбнулся и посмотрел на Урза. Тот был удивлен, что в глазах старика все еще могут быть такие живые искры. «Появился ты. Честно, я был шокирован твоим ответом, но за всю свою жизнь я никогда не видел такой улыбки у госпожи Ванадис. И я понял, что этот ответ был тем, что она так долго искала». В глазах Урза радужные глаза не были дурной приметой или каким-нибудь благословением. Не особо заморачиваясь по поводу положения Елизаветы, которая точно была знатной особой на первый взгляд, он сразу же ляпнул все, что думал. Конечно, это было во многом из-за того, что Урз потерял свою память и не был связан оковами знаний, статуса или еще чего-то. Наум протянул свою руку и положил ее на его плечо, а затем он просмотрел на удивленное лицо Урза. «Я спрашивал тебя о том, хотел бы ты поехать в Лейтмирец?» «Да, я не отказываюсь от своих слов. Если хочешь, я постараюсь помочь и поговорю с госпожой Ванадис. Но, если по-честному, я хочу, чтобы ты остался в Лебусе и служил госпоже Ванадис. Я понимаю, что моя просьба довольно эгоистична». В голосе Наум звучало волнение. С учетом того, что он держал его за плечо, Урз просто не мог отвести глаз от столь выразительного взгляда морщинистого старика. «Ты нужен ей». Рука Наума слишком сильно сжала его плечо. Урз скривился и, не выдержав, вскрикнул. Наум осознал, что происходит, и быстро убрал руку, тихо извинившись. Покачав головой, Урз опустил взгляд на землю и слегка вздохнул. И как же теперь ответить на такое? У него не было причин винить в чем-то Наума. Урза самого волновало странное отношение Елизаветы, и теперь, благодарю ему, он смог все понять. Правда, его все-таки напрягало такое резкое стечение обстоятельств, и он задавался вопросом, что же теперь делать. Конечно, нельзя было сказать, что ему не нравилась Елизавета, как человек. К тому же, он за многое был ей обязан. Если бы она месяц назад не предложила ему службу, он так и торчал бы в этой рыбацкой деревне. Вероятно, Урз бы занимался сейчас местными делами и копил понемногу на путешествие. Однако он никак не мог забыть образы сереброволосой девушки и лысого рыцаря. Их крики звучали так отчаянно и грустно. Он точно много значил для них. Если не ошибаюсь, ее зовут Элеонора. Он тихо бормотал себе под нос, произнося это имя несколько раз. Странно, но оно вызывало в его сердце какое-то странное, приятное чувство. Как будто раньше они были, как минимум, друзьями и сильно доверяли друг другу. Пока Урз разбирался в своих душевных проблемах, Наум тихо ожидал его реакции. Через некоторое время тот поднял голову и виновато посмотрел на старого рыцаря. «Простите, глава 1, часть 6, узы прошлого». Наум не сразу осознал его ответ, но через 5 секунд он расстроенно опустил плечи и вздохнул. «Нет, все в порядке. Прости, что пытался возложить на тебя подобное. Что вы? Я рад, что вы поделились со мной такой историей. И, у меня есть одна просьба». Услышав Урза, Наум нахмурился и бросил на того взгляд. «Не могли бы вы узнать об этом тигре в Урмуде-Ворне, что он за человек, и кем был? Госпожа сказала, что он упал в море и погиб, но правда ли это? Неужели он, это я?» Он говорил медленно так, будто взвешивал каждое слово. «Пока я не узнаю ничего или не вспомню сам, мне хотелось бы продолжать свою службу госпоже. Просто не хотелось бы торопиться в отношении поспешных обещаний». Наум удивленно округлил глаза и непонимающе посмотрел на Урза. Через минуту он, похоже, переварил его слова и ухмыльнулся. «А стоит ли верить мне? Я же тебе сам недавно все сказал. Даже если мне будет известно что-то, я могу не сказать тебе. Может, я вообще даже не буду ничего узнавать, а? Ну и ладно». Урз тоже ответил ухмылкой. Наум доверился ему и рассказал о прошлом Елизаветы. Поэтому Урз решил также довериться ему. Поглядев на него немного, Наум удивленно улыбнулся. «Хорошо, тогда я рассчитываю на тебя, и сам постараюсь все сделать». Стоя под звездным небом, двое мужчин обменялись крепким рукопожатием. После Урз скромно затеребил свою щеку. «Есть еще кое-что, о чем я бы хотел узнать. Что такое?» Наум отпустил руку и спросил его. Урз нахмурился и, колеблясь, решил задать вопрос. «Что-то случилось между нашей госпожой и госпожой Элеонорой из Лейтмирица. С чего ты взял?» «Просто в голову пришло после того, как увидел вместе их двоих». Урз смущенно взлохматил свои волосы, но, заметив лицо Наум, сразу же понял, что вопрос попал в точку. Он не знал, с чего такие мысли вдруг появились у него. Просто когда они собирались пойти на военный совет, На лице Елизаветы была непонятная смесь разных чувств. К тому же, Эллин вела себя тоже странно. Неужели только из-за него они начали так конфликтовать? Что ж, перед военным советом тебе стоит узнать немного о другой стороне. Наум поднял голову и отпил от бутылки с квасом один глоток. После он посмотрел на Урза с задумчивым видом. Как ты правильно угадал, у них двоих особые отношения. 2 года назад во время осени по одной деревне, находившейся под прямым контролем королевской семьи, распространилась чума. Она находилась прямо на границе с Либусом. Ванадис пришлось сжечь всех заболевших, а выживших на некоторое время изолировать. Урс кивнул с серьезным выражением лица. Хотя методы Елизаветы были жестокими, это было необходимо. Если бы он был на ее месте, то ему, скорее всего, пришлось бы сделать так же, чтобы болезнь не распространилась. Но эта деревня была местом, с которым связана госпожа Ванадис Лейтмиритца. Поэтому она предложила позаботиться о тех, кого изолировали. Разве это не хорошо? Дело в том, что наша госпожа Ванадис отказалась, сказав, что одной ее в этой подконтрольной королевской семье деревне достаточно. Но, похоже, те сами были недовольны ее действиями. Ее даже стали обвинять в измене. Наум печально засмеялся, в то время как Урс пытался осознать сказанное. При борьбе с чумой любое промедление опасно. Стоит зазеваться, и урон будет катастрофический. Поэтому такую проблему нужно решать быстро и в корень. И называть такое изменой, это уже. Госпожа Ванадис не бросила тех, кто был изолирован. Она приготовила припасы, чтобы они смогли пережить зиму, и она даже прислала к ним врачей. Также госпожа Ванадис обещала помощь в восстановлении деревни. А ведь, напомню, за эту деревню отвечала королевская семья. Но, к сожалению, многие из жителей деревни не пережили зиму. Урс неожиданно для себя сильно прикусил губы, сочувствуя Елизавете и понимая мысли Эллин, и взвыл от боли. Госпожа Ванадис Лейтмиритца обвинила во всем нашу госпожу Ванадис. Но здесь ничего не попишешь. Все-таки, она сама отвергла чужую помощь, и к чему это, в итоге, привело. Так что, вот какие их связывают узы. Услышав последние слова Наума, Урс скривился. Ведь есть что-то еще? Да, это произошло примерно в то же время. Наум устало улыбнулся и начал идти. Похоже, что ему скоро нужно было возвращаться в лагерь. Урс также шел рядом. Я же рассказал тебе, что отец госпожи Ванадис был знатным человеком. Да, его звали Родион Апт. В свое время он присвоил себе часть налогов и отправил ложный отчет в столицу, сославшись на то, что в этот год был плохой урожай, и пришлось потратить много денег на ремонт моста. Ко всему прочему, он нанимал бандитов и атаковал деревни и города соседних территорий. Наум резко замолчал. Они оба шли, затерявшись в своих мыслях. Никто и представить себе не мог, каким человеком был отец Елизаветы. Через некоторое время с грустным лицом Наум снова начал говорить. Территория этого господина Родиона была рядом с Лейтмиритцом. Естественно, их госпоже Ванадис было приказано королем наказать его, но наша госпожа Ванадис попросилась сама решить этот вопрос. Она попыталась уговорить господина Родиона ответить за свои преступления, и все вроде закончилось хорошо. Госпожа Ванадис Лейтмиритца тоже приняла это, но что-то произошло. Господин Родион не явился в назначенное время и сбежал. Естественно, он был пойман и убит госпожой Ванадис Лейтмиритца. Урс не знал, что и сказать, услышав такой жестокий конец. После этого наша госпожа вызвала госпожу Ванадис Лейтмиритца на дуэль и проиграла. Это было чистое поражение. Наверное, чтобы себя сдержать, Наум говорил довольно тихо. Урс же чувствовал себя так, будто хотел спрятать лицо в руках. Между Елизаветой и Эллин была не просто связь, а настоящие оковы судьбы. Пытаясь как-то успокоиться, Урс решил спросить что-то не по теме разговора. «Значит, наша госпожа наследовала род Апт, если он правильно помнит, среди Ванадис была некто Валентина. Будучи рожденной от знатного человека, у нее была двойная фамилия. Поэтому Урза интересовала, почему у Елизаветы не так. Из-за подозрения в измене род Апт был уничтожен. Госпожа Ванадис не решилась защитить его. В целом, я понимаю, почему». Затем, осенью прошлого года, к удивлению, история Наум все еще продолжалась. Урс смотрел на него с ошарашенными глазами, но старый рыцарь продолжал говорить, как будто ничего и не видел. «Ты же знаешь о Лигнике, которая находится к югу от Либуса. Местная госпожа Ванадис Александра имела очень близкие отношения с госпожой Ванадис Лейтмиритца, и вот наша госпожа решила отправить туда солдат. Господи, к куда еще-то?» Урс застонал, но все еще продолжал слушать. Он старался аккуратнее ступать по льду, поскольку стал чувствовать в ногах дрожь. Тогда госпожа Ванадислейт Миритца была в Бруне, но, узнав обо всем, тут же немедленно вернулась. «Она перекрыла нам путь вместо госпожи Александры, которая из-за болезни не могла участвовать в боях. А зачем вообще госпожа напала на Лигнику? Там были свои политические проблемы. Если хочешь узнать подробности, спроси об этом саму госпожи Ванадис». Наум ничего не сказал конкретно. Не было похоже, что он не мог об этом говорить, но дальнейшее расспрашивание, скорее всего, ни к чему бы не привело, да и времени не было. Вот такая вот у нас судьба с госпожой Ванадислейт Миритца. Кстати, похоже, мы успели вернуться вовремя. Хаем, знаете, может быть, вы замените меня на военном совете? С крайне серьезным лицом Урс спросил Наума сразу в лоб. Даже несмотря на то, что он нравится Елизавете, ничего хорошего бы не случилось, если бы он участвовал в военном совете, где будут те двое. Урс не был уверен, что опять чего-нибудь не случится. Старый рыцарь остановился. Наступила тишина. Взболтнув пустую бутылку с квасом, Наум наигранно пожал плечами. «Уж прости, Урс, если бы я мог, то заменил бы тебя. Но я сомневаюсь, что смогу уговорить госпожу Ванадис». Помнится, немного раньше вы сказали, что сделаете все от вас зависящее, разве нет? Что могу, то сделаю, да, но это вне моей компетенции. Чует мое сердце, вы специально так говорите». Как заметил Урс, голос Наум, который был минуту назад серьезнее некуда, вдруг стал чересчур расслабленным. «Молодым нужно набираться опыта. Удачи. Мне кажется, в такой сложной ситуации необходим настоящий эксперт. Может, не сейчас, но со временем тебе вновь доверят что-то важное. К тому, как ни посмотри, нет никого достойнее тебя. Ты сыт и полон сил, верно? Так что, я уверен, что все-то у тебя получится. Если у меня вдруг случайно заболит желудок от вашего хлеба, Наум, я буду жаловаться госпоже». Они оба, несмотря друг на друга, ухмыльнулись. Конечно, Урза пугала сложившаяся ситуация, но он не мог себя заставить гневаться на хитрое упрямство старика. Наум положил руку на плечо Урза, повернулся и склонил свою голову. «Пожалуйста, пойди туда. Военный совет – это все-таки место, прежде всего, для самих Ванадис. Она не будет спрашивать мнение своего окружения, и в случае чего заранее укажет на то, что тебе дозволено сказать. Поэтому, пока будет идти разговор, просто стой в сторонке. А что мне делать, если между ними снова возникнет конфликт? Успокой как-нибудь госпожу Ванадис. В крайнем случае, можешь отругать ее, как малое дитя. Я возьму на себя ответственность. Лучше, пожалуйста, богам помолитесь, чтобы меня там не прибили». Представив, как ему придется отчитывать Елизавету как дитя, Урс не мог не вздрогнуть. Глава 1. Часть 7. Узы прошлого. Ровно между двумя лагерями поставили палатку. Эллин заранее распорядилась это сделать. Сейчас там внутри сидели напротив друг друга за старым столом четверо мужчин и женщин. Пламя свечи освещало несколько карт, которые лежали перед их лицом. Либус представляли Елизавета и Урс, а Лейт Миритц, Эллин и Рюрик. «Итак, представлюсь еще раз, я Елизавета Фомина из Либуса, а я Элеонора Вилтария, Ванадислейт Миритца». Две Ванадис вытянулись, скрестили руки и сурово посмотрели друг на друга. С двух сторон показались по паре больших грудей, как будто соревнующихся между собой в размере. «Угораздило же меня!» С напряженным лицом Урс, стоя около Елизаветы, бормотал себе под нос. Просто стоять рядом уже было страшно. Рюрик, который был рядом с Эллин, похоже, разделял его чувства, на лице у него отражалось беспокойство. Урс от этого почувствовал себя еще хуже и размышлял, все ли будет хорошо. Они вдвоем поклонились и назвали свои имена вслед за своими госпожами. Урс, конечно же, уже знал имя Рюрика. Услышав его еще раз, он почувствовал, как в памяти появились знакомые чувства, но, поскольку военный совет уже начался, он решил сосредоточиться на другом. И, несмотря на беспокойство, все шло довольно гладко. Елизавета и Эллин, показывая на карте с помощью деревянных фигур, поделились друг с другом информацией о движении сюда в течение всех предыдущих дней. Они, как и ожидалось, были опытными командирами и легко понимали друг друга. «Нам придется потратить 10 дней, чтобы добраться отсюда на лошадях от Бидигаша до Порду. Но герцог Бидигаша ушел от основного пути и продвигается вперед. Чтобы добраться до Порду, ему тоже понадобится несколько дней». Подняв лицо от карт, которые лежали вперемешку на столе. Эллин посмотрела на красноволосую Ванадис. «Елизавета, как ты думаешь, сколько с собой ведет солдат герцог Бедигаша, если учесть, что он смог их собрать только за день или два? 1500-3000. И все они, кавалерия. Причем, я больше верю именно в 3000. 3000. От герцога другого и не ждали. Вместе нас всего 2000. Будет непросто, ха». Рюрик застонал. Однако его госпожа лишь покачала головой. «Конечно, все может случиться, но разница в 1000 солдат не так страшна, если есть я и Елизавета. А сколько солдат имеет граф Парду? 1000 он сможет собрать. Но, если возможно, я бы не хотела проливать кровь солдат Юджина, в смысле, графа Парду. Почему? Это же конфликт между герцогом Бедигаша и графом Парду, разве нет?» Елизавета недовольно нахмурилась, а Эллин в ответ холодно ответила. «Конечно, было бы правильно дать возможность сражаться солдатам графа Парду, но, если честно, они не так уж и сильны. Граф сам по себе не хорош в военном искусстве, поэтому от потерь в их числе мораль начнет падать, а вот боевой дух солдат герцога Бедигаша, наоборот, поднимется. Поэтому стоит избежать лишних проблем». В этом было рациональное зерно, но Елизавета давила свое. «Даже если так, все равно следует повести солдат графа Парду, если, конечно, он не хочет прослыть человеком, который даже не может защитить свою территорию». В словах Елизаветы была правда. Не было понятно, как их ситуация передалась по всей стране, но соседи явно были невысокого мнения о Юджине. Эллин понимала это, но, поскольку ей хотелось разобраться с герцогом Бедигаша до его появления в Парду, она не стала просить у графа солдат. «Если сражение будет за территорией графства, то не будет надобности отправлять войска Юджина. Эллин и Елизавета по приказу короля остановят герцога Бедигаша, и все закончится хорошо». Эллин сосредоточенно посмотрела на карту, лежащую на столе. Ни она, ни Елизавета не могли понять, где сейчас армия Бедигаша. Поэтому приходилось принимать во внимание худший вариант, когда сражение затронет и территорию графства Парду. Эллин вздохнула и сдалась. «Хорошо, только у меня есть одно условие. Представим, что граф отправит 300 всадников. Я добавлю их в свою армию, а граф пусть остается на своей территории. Вот, собственно, и все. Ты можешь сказать мне, зачем это? Наша армия состоит только из кавалерии. Если мы добавим пехоту, она только помешает. С другой стороны, подготовить достаточно всадников для графа будет непросто, так что их будет, скорее всего, не больше 300. И солдаты моей армии знакомы с людьми графа, а твои – нет. Тогда почему бы не дать графу повести этих всадников?» В ответ Елизавете Эллин ухмыльнулась. «Как я и сказал, граф не силен в военном искусстве. К тому же, если помимо моей и твоей армии появится еще и третья сила – графа, то нужен кто-то, кто поведет нас всех. И скажу сразу, я не хочу это делать, Елизавета. А ты готова взять на себя роль главнокомандующего?» «Я поняла». «Хорошо, пусть граф останется в Парду». Елизавета сама не особо желала управлять отрядом слабых солдат. В зависимости от ситуации это может навредить и ее собственной армии. Так что, пусть с этим лучше возится Эллин. Однако с учетом того, что солдат у герцога 3000, было бы логично, если бы разведчики смогли отыскать подобную группу. На севере они точно не должны быть. Произнеся эти слова, Эллин вновь посмотрела на карты. Елизавета задумалась. Может быть, он разделил свое войско на отряды и отравил их разными путями. Все-таки, его солдаты достаточно умелые. «Ты хорошо знаешь герцога?» В красных глазах Эллин блеснуло удивление, и она посмотрела на Елизавету. Ванадис с разноцветными глазами приподняла брови. «Герцог? Человек, обладающий огромным влиянием на севере королевства. Нет ни одного знатного человека там, который хотя бы раз не встречался с ним. Ясно. А на юге?» Елизавета покачала головой. «Думаю, нет. Он ведь, кстати, один из тех, кто может наследовать престол». Услышав эти слова, Эллин нахмурилась. Если она правильно помнит, Юджин тоже обладает подобными правами. Стоило об этом задуматься еще тогда, когда он отправился в столицу. Елизавета услышала ее бормотание и с сомнением посмотрела на Эллин. «Ты о чем? Не люблю, когда от меня хранят секреты». Эллин посмотрела на Елизавету с недовольным взглядом и вздохнула. «Дело в том, что граф Парду тоже может наследовать престол. Так что, полагаю, в этом вся и проблема. Таким образом, это было сражение между теми, кто имел право стать королем». Однако Елизавета раздраженно прищурилась так, Будто прозвучавшие слова Эллен ей не понравились. Вся проблема была в той бутылке водки, которую граф Парду отправил герцогу Бедигаша. В ней был яд, от которого умер помощник Илды. Собственно, это было главной причиной, почему тот тут же снарядил войска. Об этом яде мы знаем только из слов герцога Бедигаша. Эллен тут же ответила против. Для сереброволосой Ванадис граф Парду Юджин был учителем. Она хорошо знала его, поэтому не могла не вступиться за него. Ладно, давайте опустим эту тему. Ощутив, как атмосфера стала накаляться, Урс сразу же влез в разговор Ванадис. Рюрик тут же поддержал его. Все верно. Сейчас главное – найти войска Бедигаша. А что вы думаете? Естественно, Рюрик задал вопрос просто, чтобы вернуться к теме разговора, и поэтому не особо нуждался в ответе. Урс это, конечно, понимал, но, не ответив, он бы опозорил Елизавету. И чтобы придумать хоть что-то, он решил потянуть время. Прошу прощения, но не могли бы вы рассказать немного об этом герцоге Бедигаша? Точно, я тоже многого не знаю о нем. Это пригодилось бы. Эллен согласилась, забыв о Елизавете, и тут же перевела взгляд на Урза. Встретившись с ней глазами, он почувствовал что-то странное. Его сердце будто воспарило. Глава 1, часть 8, узы прошлого. С тех пор, как Эллен вошла в палатку, она ни разу не встречалась глазами с Урзом, даже когда он представился. А вот Рюрик, наоборот, то и дело бросал в его сторону взволнованные взгляды. Но, заметив напряжение на лице Урза, Эллен тут же посмотрела на Елизавету. Красноволосая Ванадис успокоилась и начала рассказывать. Герцог самых честных правил. И хотя он больше предпочитает вести за собой войско, чем заниматься бумажной работой, его нельзя назвать кем-то, кто привык все решать грубой силой. А во, похоже, Эллен это оценила и проявила к нему симпатию. Елизавета продолжила свою речь. Он не только хорош в командовании войсками, но с оружием прекрасно справляется. В отношении меча и езды на лошади нет более способного человека на севере, чем герцог. Раз он такой гений, то и вера солдат в него очень сильна. Какие у него последние достижения? 2 месяца назад он получил приказ от его величества зачистить север от варваров, которые повадились грабить местные земли, и превосходно с этим справился. Теперь много знатных людей стали обязанными ему. Бандиты и варвары часто приносят много проблем знати, которая управляет землей. Не успеешь прихлопнуть одних, которые завелись на твоей территории, как где-то появятся следующие. Очень часто преступники, изгнанные и просто наемники подаются в бандиты. Даже отправив солдат и подавив их деятельность, нельзя быть уверенным, что завтра они вновь не вернутся. К тому же, не все могут себе позволить держать достаточный колва сильных солдат. Поэтому присутствие Илды на севере в качестве хлыста для тех, кто нарушает мир, очень помогает многим. Значит, герцог мог дать нам пройти, и в то время самому отправиться через территории симпатизирующие ему знати. Ха, есть вероятность, что Парду уже на прицеле. Да, такое может быть, но не слишком ли опасна такая двойная игра? Елизавета выглядела озадаченной. И она, и Эллен отправили солдат к находящимся рядом территориям, чтобы те получили информацию от местной знати. Если бы Илда где-то показывался, это бы точно просочилось. Эллен, видимо, тоже это понимала, поэтому кивнула Елизавете в ответ. Тогда, где же он? А могу я сказать, это был Урс, который тут же посмотрел на Елизавету и Эллен. Пока две Ванадис обсуждали между собой дела, он разглядывал карты, и вдруг кое-что пришло ему в голову. Увидев, что обе госпожи кивнули, Урс ткнул пальцем в одну точку на карте. Это было ближе к югу. Разве герцог Бедигаша не мог пойти на юг этим путем? Там были горы и холмы, которые распространялись от севера до юга. Проведя пальцем, он сделал невидимую линию, соединяющую Бедигош с Парду. Конечно, напрямик там нельзя было пройти, но, двигаясь этим направлением, возможно было обойти разведчиков, которые направляли Эллен и Елизавета, а все потому, что те почему-то вообще их не направляли в сторону гор. Интересная мысль. Эллен радостно засмеялась, а ее красные глаза заблестели. Однако в такое время слишком тяжело пройти через горы. Именно поэтому мы с Елизаветой не отправляли туда разведчиков. В отличие от полей, снег, который выпадал в горах, остается там и не тает. Постепенно он накапливается и тормозит движение людей и лошадей. А еще создает впечатление, что в любом месте есть четкая опора. Было множество историй в Цктиде, в которых группы сильных бойцов решали покорить горы зимой, попадали в опасные ситуации и погибали. Поэтому Эллин и Елизавета не верили, что такой эксперт в боевой тактике, как Илда, рискнет на подобное. Даже там, где не такие уж высокие горы и немного снега, солдаты начнут быстро уставать, и движение замедлится. Урс, герцог Бедигаша, хочет быстро разобраться со всем этим, поэтому ему нужно быстро пройти в Порду. В голосе Елизаветы был предупреждающий тон. Конечно, она не собиралась его ругать, но в ее разноцветных глазах было сомнение. Она не знала, как ей стоит отнестись к нему. Однако Урс покачал головой. А если он использует сани? Сереброволосая Ванадис округлила свои глаза, а красноволосая тут же стала пристально смотреть на карту. Рюрик, наблюдавший за беседой трех человек, внезапно даже для себя восхищенно хмыкнул. Если это герцог Бедигаша, то он может приготовить сразу же примерно 1000-2000 саней, точно, если он загрузит доспехи, припасы и бревна на них и пойдет по снегу. Смотря на карту, две Ванадис начала активное обсуждение между собой. Конечно, если герцог использует сани, путь через горы от этого не станет безопасным, но это определенно ускорит движение войска. Даже на полях без каких-либо препятствий дым от костра будет виден далеко на расстоянии. А вот в горах, все совсем по-другому, особенно сейчас, зимой, чтобы солдаты не замерзли, просто необходимо зажигать костры, не только для света, но и чтобы согреться. А без теплого супа и мяса боевой дух солдат упадет. Отсюда тяжело увидеть, что происходит в горах. Нам нужно скрыться среди деревьев, чтобы враг нас не обнаружил, и огонь зажигать в тени гор. Услышав слова Урза, Эллин и Елизавета посмотрели друг на друга. Идея, которая казалась им совсем недавно глупой, вдруг стала самой подходящей. Мы даже не задумывались о подобном. А ты молодец, чтобы придумал идею с санями. Широко улыбнувшись, Эллин открыто похвалила Урза. Он взлохматил свои красные волосы в смущении. Еще недавно я был конюхом. Помимо ухода за седлами и упряжками, я еще и следил за санями. Конюхом. Два удивленных крика перебили слова Урза. Это были Эллин и Рюрик. Сереброволосая Ванадис с шокированным лицом посмотрела на Елизавету. Ванадис с разноцветными глазами слегка вздрогнула, но попыталась сохранить марку. А что-то не так? Конечно, это не мое дело, но, сомневаясь что-либо еще сказать, она смотрела поочередно на госпожу Либуса и ее помощника. У нас большая конкуренция. Солдат такое тоже касается. Понимаю. Елизавета вытащила вперед свою грудь, пытаясь сказать это как можно увереннее, но ее голос прозвучал слабо. Ладно, в конце концов, я не люблю влезать в чужие дела. Эллин не стала продолжать разговор и решила сменить тему на то, что они будут дальше делать. Я согласна с тем, что армия Бедигаша может пройти через горы, используя сани. В тот момент, когда Эллин остановила на мгновение свою речь, Елизавета прищурила глаза. Но поскольку сереброволосая Ванадис, как ни в чем не бывало, продолжила разговора, она молча кивнула. «Тогда сейчас я направлю разведчиков в горы и отправлюсь в Порду, чтобы взять там солдат. А ты что будешь делать? Я тоже отправлюсь на юг. Пойду другой дорогой, чем твое войско. Думаю, так мы быстрее найдем армию Бедигаша, чем будем двигаться вместе, верно?» К тому же, засомневавшись на мгновение, Елизавета продолжила свою речь. «Если я найду герцога, я бы хотела попробовать с ним поговорить». Елизавета была знакома с Илдой. К тому же, король приказал остановить его, а не убить. Поэтому ее предложение можно считать адекватным. «Поняла, тогда оставлю это на тебя». После этого две Ванадис начали обсуждать детали планы, и, в конечном счете, военный совет закончился. Глава 2, часть 1, ночь перед рассветом. На севере Порду был высоко расположенный холм, на котором росло мало деревьев. Там расположилась армия Бедигаша в Колве 3000 человек во главе с Илдой Крутисом. 50 всадников стояли на страже, а остальные отдыхали у подножья. Как Урс и думал, они решили продвигаться не по дороге, а через горы и холмы на санях. Высоко в небе на западе виднелось тусклое зимнее солнце. Облаков почти не было. Значит, еще полтора коку для заката. Илда стоял вместе с основным отрядом и смотрел на небо, бормоча себе под нос. Он был высокого роста. На нем были доспехи, а в руках он держал шлем. За поясом виднелся меч. И хотя на его красивом и загорелом лице было видно суровое и решительное выражение, но усталость давала свое. С тех пор, как они покинули Бедигош, прошло 10 дней. Конечно, он старался давать солдатам время передохнуть, только вот самого себя Илда совершенно не щадил. Обычно он мог спокойно вздремнуть даже прямо во время битвы, Но только не в этот раз. Его переполняли разные чувства, сожаление и вина от потери ценного помощника, злость на графа Парду и недоверие в отношении короля. Они и не давали ему покоя. Смотря на солнце, которое едва освещало землю, Илда размышлял: «Если мы и дальше будем так же подвигаться на юг, то скоро достигнем Парду». Пока что им удавалось не натыкаться ни на кого на своем пути. Одного все может измениться, к примеру, солдаты Юджина перекроют им путь, чтобы защитить господина. К тому же, нет сомнений в том, что другие знатные люди по приказу короля попытаются остановить его. К примеру, разведчики докладывали о вражеских отрядах на главной дороге. Судя по докладу, эти войска шли под флагом Либуса. Нет солдат на севере, которые не знали флаг Либуса с его фиолетово-золотыми тонами. Так что, ошибки быть не должно. Значит, за мной послали Ванадис. Ха, Илда не заметил присутствия армии Лейтмиритца во главе с Эллин. Конечно, наблюдая с гор, он смог примерно понять число врагов и их позицию, по кострам и дыму. Однако Илда считал, что все это – солдаты армии Либуса. Он и подумать не могу, что здесь есть еще одна Ванадис. Если бы разведка столкнулась с противниками раньше, они, может, и заметили бы флаг Лейтмиритца с его серебро-черными тонами. Но Илда посчитал, что лучше поспешить и не быть раскрытыми, чем заниматься изучением своего противника. К тому же, он порядком устал и не так хорошо соображал, как обычно. Поэтому Илда не принял во внимание тот факт, что здесь могут быть две Ванадис. Он приказал своего помощнику, чтобы тот позвал трех других. Каждый из них был отличным воином и мог руководить группой из 1000 солдат. Так Илда разделил войска на три отряда. Собрав всех, он поведал им свой план. «Сегодня мы выдвинемся. Когда наступит ночь, мы поспешим ближайшим путем до основной дороги и направимся в город Литамишль, где сейчас находится граф Парду. Чтобы избегать врага, они изначально решили отойти от основного пути и пошли через горы. Но, как и ожидалось, путь по дороге был все же быстрее. К тому же, солдатам нужно было оставить силы для самого сражения. И, кстати, около города Литамишль, где находится особняк Юджина, не было никаких гор или холмов. Поэтому им в любом случае пришлось бы выйти на основную дорогу. Ваше превосходительство, разве не лучше ночью идти этим же путем? Мы дошли так далеко без каких-либо потерь и не так сильно устали. Нужно показать себя перед трусом, позволившим использовать яд. Один из его помощников попытался показать свою решительность. Все-таки, то, что они до сих пор так хорошо продвигаются без потери через горы, говорит о том, настолько великий командир Илда. Он посмотрел на двух других. Те тут же решили высказать и свое мнение. Я тоже так думаю. Хоть мы и все жители Цктида, здесь не так холодно, как у нас на севере. Я думаю, что мы сможем двигаться дальше. Последний помощник лишь молча кивнул. Он был согласен с остальными двумя. Однако Илда покачал головой в ответ. Не забывайте, что мы уже на территории графа. Это чужая местность, и может произойти все, что угодно. Но я слышал, что граф Парду не силен в военном искусстве. Даже если он приготовил ловушку, я не думаю, что мы попадемся на нее. Граф Парду не единственный наш враг. Услышав резкое заявление Илды, остальные пораженно замерли. Да, рядом с ними сейчас была армия Либуса, которую возглавляла мерцающая принцесса громового вихря Елизавета Фомина. Солдаты Бедигаша готовы были сражаться до самого конца за своего великого командира Илду. И неважно, если их врагами будет даже армия Либуса. Но присутствие Ванадис меняло многое. Лишь одно упоминание воительницы, которая вела свои войска, сражаясь оружием дракона, вызывало настоящий трепет. Илда сам был знаком силы Елизаветы, когда-то давно он учил ее основам фехтования. Он не сомневался, что только в одиночку Ванадис с разноцветными глазами могла сражаться против тысячи воинов. А если еще вместе с другими солдатами? Конечно, ее армия была на треть меньше его, но Елизавета точно была не тем врагом, к которому можно было относиться без должного внимания. Я понимаю ваше нетерпение. Все-таки, Парду совсем близко, но именно поэтому стоит быть более внимательными. В некоторой степени Илда больше уговаривал не помощников, а самого себя. Начнем с расстановки лагеря, затем отправим разведчиков во все стороны. Нужно убедиться в том, что нигде нет врагов, пока не наступил закат. Три помощника одновременно поклонились и ушли, чтобы выполнить приказ командира. Через половину коку пришел ответ от разведчиков. Армия Бедигаша как раз закончила расставлять лагерь. Илда заслушал доклад, уже находясь в собственной палатке главнокомандующего. Докладываю, отсюда на севере на расстоянии 5 верст мы обнаружили отряд численностью в 1000 солдат. У них флаг Либуса. Значит, Ванадис уже пришла сюда. Дрожь пробежала по спине Илды. Он быстро прикинул карту местности в своей голове. Для всадников 5 верст – это расстояние, которое можно пройти меньше, чем за половину коку. Илда встал и медленно покинул палатку. Как командир, он не должен был показывать страх, чтобы не беспокоить своих солдат. Илда посмотрел на небо, которое стало окрашиваться в цвет заката. Голубой и красный цвета разделили его пополам. На западе свет был таким ярким, что ослеплял глаза. А вот на востоке понемногу подходила тьма. Контуры череды гор ярко освещались, в то время как сами они были подобны теням. Если перевести взгляд на восток, что можно увидеть? Как сухая трава окрасилась в цвет заката и стала ярко-красной. Какое сегодня красивое небо. Самое время для свиданий с красивой женщиной. В ответ на легкомысленную шутку Илды помощник позади него решил поддержать его. При всем уважении, ваше превосходительство, мне кажется, что женщины редко могут оценить подобную красоту природы. Большинство из них, скорее, тут же вспомнит о том, что пора готовить ужин, и какая погода будет завтра. Вот поэтому, хоть тебе и 30 лет, ты до сих пор не женат. Илда пожал плечами и засмеялся. Солдаты, которые находились рядом, услышали их разговор и дружно захохотали. Среди них не было никого, кто пошел бы так далеко не по своему желанию. Они все высоко ценили Илду и с радостью последовали за ним куда угодно. Поэтому солдаты согласились двигаться по горам в такое опасное время. Однако сам Илда, тем временем, думал о других вещах. Меньше чем через половину коку день закончится. Даже если армия Либуса приблизится еще сильнее, они вряд ли рискнут сражаться. Поэтому присутствие сил Ванадис на севере было проблемой. Если армия Бедигаша отправит в Парду, создастся ситуация, при которой армия Либуса сможет ударить им в спину. Если граф Парду приведет своих солдат сюда, мы будем зажаты с двух сторон. Нужно избежать подобного любой ценой. Илда тут же понял, что ему нужно сделать. Под смех солдат он дал приказ помощнику и вернулся в палатку. Отправь посланника к армии Либуса и приведи солдат в боевую готовность. Глава 2, часть 2, ночь перед рассветом. Прошло 4 дня с военного совета. Армия Либуса достигла войск Бедигаша. Кстати говоря, они обнаружили их на пару часов раньше, чем те это поняли. Другого от господина Илды я и не ждала, чтобы спрятаться в таком месте. Елизавета услышала доклад разведки и восхищенно пробормотала себе что-то под нос. Если бы они запоздали буквально на день, всего лишь на день, армия Бедигаша уже вошла бы на территорию Парду. Это твоя заслуга, Урс. Елизавета, сидящая верхом, посмотрел назад на него. Урс лишь поклонился. Поскольку они были на виду у солдат, нужно было сдерживать лишние эмоции. Елизавета тоже понимала это. Поэтому она сказала лишь то, что нужно было сказать. А ведь она вдруг вспомнила, что совсем недавно Урс работал конюхом. Тигревурмут Ворн убил герцога Тенардье и победил в гражданской войне Бруно. Как говорят, навыки не пропьешь. Елизавета резко покачала своей головой и тут же постаралась забыть эту мысль. Он не тигре, он Урс. Если она сама не будет в это верить, то не сможет заставить так думать других. Госпожа Ванадис, нам отправить посланников к его превосходительству герцогу? Рано. Сначала нам нужно кое-что сделать. В ответ на вопрос Наума Елизавета покачала головой. Разобравшись с построением армии, она направила разведчиков, чтобы те изучили местный ландшафт. Неужели все же быть сражению, я не знаю. С суровым лицом Елизавета ответила Науму. Я не могу предсказать, что может случиться, но подобный исход может стать реальным. Мы же на поле боя, все-таки, несмотря на свое тяжелое прошлое, и даже на миленькое личико. Елизавета оставалась в Ванадис. Наум повернул свою лошадь и отправился раздавать приказания. Провожая глазами седого рыцаря, Елизавета бормотала себе под нос. Если бы речь была об обычном господине Илде, то все бы закончилось хорошо, но, судя по тому, что она слышала от послов короля, которые запросили поддержку от нее и Эллин, Илда находился в своем столичном особняке, когда получил отравленную водку. И оттуда, потеряв своего помощника, в спешке вернулся в Бедигош, где начал собирать солдат и припасы. Интересно, как много дней от столицы Силезии до Бедигоша. Представим, что это 10 дней на лошади туда и обратно. А если поспешите приготовить сменную лошадь, то можно и за 3-4 дня. Между герцогством и столицей есть хорошая дорога. Илда прекрасно скачет на лошади, и он очень вынослив. К тому же, у него есть места по пути, где ему могли бы предоставить сменную лошадь. А в случае крайней необходимости он вообще может скакать без остановки целые сутки. Елизавета не понимала одного, зачем Илда вернулся на свою территорию, находясь в столице. Он ведь мог отправиться к особняку графа Парду или сразу к королю. Но вместо этого Илда вернулся к себе, собрал солдат и намеревался атаковать территорию графа. Дело ведь не только в трате ресурсов и времени. Вне зависимости от того, кто победит, действия Илды в любом случае осудит. Неужели он на горячую голову сделал неверное решение, или проблема лежит глубже? Елизавета не понимала, что творится с Илдой. Ей приходилось понимать, что в данной ситуации он может посчитать ее врагом и напасть. Поэтому пока она старалась держать дистанцию в 5 верст от армии Бедегаша и лишь наблюдала со стороны, ожидая, что в любой момент может начаться битва. Оставалось меньше половины коку до конца дня, когда посланник со стороны вражеских сил появился перед армией Либуса. Они как раз только установили свой лагерь. В случае битвы это им только бы помешало, поэтому армия Либуса до последнего момента не хотела заночевать. Но, посмотрев на темное небо, они поняли, что нужно ставить палатки. После того, как посланник передал свое оружие, его пустили, и он предстал перед Елизаветой, все еще сидящей на лошади. «Представитель Бедегаша, я рада твоему приходу». Стоя под темным небом, Елизавета величественно улыбнулась и посмотрела на посла. Рядом, кстати, стоял Урс, держа факел. Наум этим не занимался, так как его обязанность была в случае чего вступить в бой с мечом наголо. Посланник Бедегаша почтительно поклонился и, поздоровавшись, передал слова Илды. «Наш господин его превосходительство герцог хочет поговорить с госпожой Ванадис. Пожалуйста, позвольте это». Кивнув, Елизавета выставила 2 условия. Во-первых, они оба должны привести с собой только 2 помощников, а, во-вторых, место для беседы должно находиться ровно посреди 2 армий. Посланник, вернувшись к лагерю Бедегаша, показался перед Елизаветой через 1/2 коку. Его превосходительство герцог согласен по поводу места, но вот в отношении помощников он хотел бы, чтобы каждая из сторон привела хотя бы 50 всадников. Стоя в палатке, Урс позади Елизаветы округлил глаза от удивления. Уж слишком герцог осторожный. Однако Наум рядом выглядел спокойным, будто ожидал подобного. Да и Ванадис ответила лишь улыбкой. «Да, я не против». Когда посол армии Бедегаша ушел, Елизавета оглянулась на своих 2 помощников. «Урс, Наум, только вы 2 пойдете со мной. Вы хотите уговорить его превосходительство герцога?» Урс, чьи волосы от холодного ветра встали дыбом, тут же задал вопрос. Ванадис с разноцветными глазами ответила грустной улыбкой. «Если это возможно, судя по тому, как быстро вернулся сюда посланник, господин Илда настроен крайне решительно, так что, не стоит чего-то ожидать. Таким образом, переговоры будут проходить ровно между 2 армиями. Они решили не ставить палатку, как это было во время военного совета между Елизаветой и Эллин. Поэтому единственным освещением здесь были факелы солдат и сияние луны со звездами на ночном небе. Елизавета вместе с Урзом и Наумом пришла к установленному месту. Многие солдаты были против такого решения, но красноволосая Ванадис переубедила их. «Господин Илда точно приведет с собой 50 всадников. Если я возьму столько же, может возникнуть опасность из-за того, что кто-то не выдержит напряжения и нападет. Поэтому, чтобы не вызывать агрессию оппонента, со мной пойдут только 2 человека. Если все понятно, проводите нас как следует». Но даже так несколько солдат просили взять хотя бы их с собой. Но Елизавета молча посмотрела на них своими разноцветными глазами, и они замолчали. Похоже, на этот раз одними словами убеждения солдаты не отделались бы. Когда Елизавета со своими помощниками подошла к согласованному месту, Илда с 50 всадниками уже ждал ее. Урс неосознанно напрягся, но Наум спокойно приблизился к нему на своей лошади, зашептав: «Ты помнишь, что сказала госпожа Ванадис перед тем, как мы пошли?» Урс скосил взгляд на Наума и кивнул. Елизавета сказала им, что в случае чего те бы убегали. Неважно, 50 или 100 солдат, она легко сможет справиться с ними в одиночку. Урс понимал, что это явно не бравада. Он все еще помнил фигуру Елизаветы, когда при их первой встрече она разбиралась с напавшими на них пиратами. Наум продолжил шептать ему на ухо: «Слушай, если что-то случится, Беги без оглядки прямо в лагерь, и не вздумай беспокоиться о госпоже Ванадис или обо мне. Но я, если ты не убежишь первым, я тоже не смогу сдвинуться. К тому же, для нас же лучше находиться подальше от плети госпожи Ванадис. Наум произнес это насмешливым тоном. Пока Урс пытался понять, насколько тот был серьезен, они подошли ближе к Илде. Глава 2, часть 3, ночь перед рассветом. Ванадис, я благодарен вам за то, что согласились встретиться в такой час. Простите, что так прямо, но почему вы здесь? Взгляд герцога был довольно суровым. Однако Елизавета встретила его, даже не моргнув. Вы ведь сами знаете, верно, господин Илда? Я здесь, чтобы остановить вас. Вам известны обстоятельства дела? Замолчав на некоторое время, Илда посмотрел на нее, и Елизавета кивнула. Я понимаю причины ваших действий. Она узнала у Илды имя его помощника и помолилась за бедную душу усопшего. Герцог Бедигаша глубоко поклонился в ответ с грустным выражением лица. «Спасибо вам». Но когда он вновь поднял лицо, его глаза светились от боевого духа. «Ванадис, вы сказали, что хотите остановить нас. Но даже с учетом этого я все равно хотел бы спросить, не могли бы вы сделать вид, что не видели нас?» Герцог закричал дрожащим голосом. «Я смог добраться до сюда и не трогал деревни и города, которые не имели никакого отношения ко всему этому. Я собираюсь убить лишь тех, кто встанет у меня на пути, но не трону тех, кто не станет сопротивляться. Клянусь своим именем. Поэтому, нет». Голосом, который звучал подобно приговору, Елизавета тут же отказала Илде. В этот же момент атмосфера резко накалилась. Позади Илды послышался звук металлического скрежета. 50 всадников сразу же приготовились атаковать по первой команде. Урс сглотнул и обменялся взглядом с Наумом, который стоял рядом с ним. Тот нахмурился, но понял мысли молодого парня, и оба кивнули друг другу. Елизавета сказала, что не будет против, если они убегут. Но ни Урс, ни Наум не собирались покидать свою госпожу. Сжав факел, красноволосый парень прямо посмотрел на стоявших впереди всадников. Но внезапно Илда поднял руку. Оглядевшись на своих солдат, он заревел диким голосом. «Как вы можете угрожать молодому парню, у которого даже нет оружия? Ванадис доверилась нам и пришла лишь с двумя помощником. Как после такого будут называть вояк Бедигаша, который славится своей честью на поле боя?» В его голосе слышалось величие. Всадники тут же дернулись назад, будто рядом ударила молния. Их боевой дух мгновенно угас. Затем Илда повернулся к Урзу и поклонился. «Прошу прощения за моих подчиненных. Они просто устали из-за долгой поездки. Конечно, одного простого извинения недостаточно, но не мог бы ты их простить?» Урс не смог сразу ответить, удивленно смотря на Илду. «Одно дело, Елизавета, а он ведь обычный слуга». Но герцог поклонился перед ним и извинился. «Почему человек такого высокого статуса?» Успокоившись после произошедшего, Урс попытался подобрать нужные слова для разговора.